Раздел 39. Охота и развлечения длились 10 дней. Глембовический сезон закончился с нетерпением, ожидавшимся всеми костюмированным балом. Белый бальный зал с увитыми плющом мраморными колоннами тонул в электрическом свете, в сиянии хрустальных люстр. Повсюду были цветы и зелень. На бал съехались многие соседи Майората и приглашенные из более отдаленных мест. Поражали дорогие и оригинальные костюмы. Среди дам выделялась графиня Визенберг в наряде, символизировавшем бурю. Ее фантастическое платье жемчужно-сапфирового цвета украшали букеты газовых лент, оттенков клубящихся грозовых облаков, темно-золотые, черно-фиолетовые, голубые, белосерые. Цвета эти составляли гармоническое целое, а молнии изображали вшитые в газ полоски материи, усеянные множеством мелких бриллиантиков и золотых зигзагов. Бриллианты окружали шею. С коротких рукавов свисало множество нитей, столь легких, что от малейшего движения рук они шевелились, словно развиваемые вихрями. Тяжелые черные волосы графини были распущены. Голову ее окутывало темное облако фиолетового газа, увенчанное золотой молнией с огромным бриллиантом. Из-под этого облака волной ниспадали длинные гибкие стебли трав. Обнаженные руки графини были украшены золотыми змеями с глазами-бриллиантами. В одной руке она держала веер из золотых бляшек и бриллиантов, а в другой — золотую тросточку, заканчивавшуюся бриллиантовой молнией и снабженную приспособлением, издававшим при нажатии глухой треск. Костюм был необычным и изысканным, как нельзя более подходившим к классической красоте графини. Колыхавшиеся травы, необычайно напоминающие взбудораженный вихрем лук, бриллианты, внезапно вспыхивавшие разноцветным сиянием, все это представляло крайне эффектное зрелище. Не менее красиво выглядела графиня Мелания в костюме богатой иудейки библейских времен, в платье из золотой парчи, в белой вуали, поддерживаемой на голове высокой диадемой, расшитой жемчугом. Наряд такой, как нельзя лучше, подходил к ее восточной красоте. Панна Рита преобразилась в средневековую даму, Люция — в итальянскую цветочницу. Стефа была дамой из времен директории. Правительство Франции из 5 директоров с 5 ноября 1795 года. В ноябре 1799 свергнуто Наполеоном Бонапартом. В розовом воздушном платье из легкой шерсти с шелковым шарфом и черной шляпе с большими страусовыми перьями. Искусно причесанные волосы волнами буйных локонов падали ей на плечи. На шее висело довольно дорогое жемчужное ожерелье. В этом наряде с веером из черных страусовых перьев, букетиками розовых камелей у корсажа и в волосах она выглядела серьезнее, чем обычно, но была столь прекрасна и величественна, что к ней обратилось гораздо больше мужских взглядов, нежели к прекрасной еврейке. Вальдемар и большинство мужчин были во фраках. Два оркестра играли попеременно. Во время мазурки, когда следовало выбирать партнерш, к Михоровскому приблизился Брохвич, державший под руки графиню Меланию и Стефу. «Электричество или огонь?» «Электричество у меня довольно, так что выбираю огонь», — ответил Вальдемар. Брохвич передал ему Стефу. Графиня засмеялась холодно, язвительно. Противоположности притягивают. Майорат великолепно танцевал мазурку, сочетая достоинство рыцаря и юношеский пыл влюбленного. Стефа словно плыла по залу. Во время танца глаза их часто встречались. Стефа не опускала взгляда. На поворотах Майорат прижимал ее к себе, но не сильнее, чем того требовал танец. Он танцевал ловко и живо, но было в его движениях и нечто от величия. Лицо его было серьезным, лицо Стефы, несмотря на искрившиеся весельем глаза, задумчивым. Графиня Мелания пробормотала сквозь зубы: «Эта девушка держится, как принцесса». Однако Брохович услышал и сказал воодушевленно: «Да, будь я художником, под их портретом подписал бы «Государство — это я». Это знаменитое изречение Людовика XIV. Графиня послала ему вызывающий взгляд. Сбоку у колонны стоял пан Мачей. Глаза его следили за танцующей парой внимательно, но без благожелательности. Наоборот, брови старца были грозно нахмурены, глаза угрюмо светились. Он видел танцующего внука, но словно бы иным зрением. В глазах пана Мачея мазурка с этой девушкой неким неведомым образом изменила Вальдемара. Обычно невеликий охотник для танцев, сейчас он вкладывал всю душу, ничего вокруг не видя, кроме Стефы. Пана Мачея охватило беспокойство. Стефа, какова она сегодня? Розовая дама из времен директории. Прекрасная, грациозная, изящно поднося глазам веер, плывет по залу величественно, как княгиня. Пан Мачей не узнавал обычной Стефы. В скромных платьицах, веселой порой почти как ребенок или грустной улыбкой на свежем личке. Что ее сделало сегодняшней такой? Она всегда красива, легка, как ветерок, всегда нежна, обаятельна, но это нынешнее величие, величавое достоинство. Старик не сводит с нее глаз, вспоминает некие минуты, покрытые мглой ушедших лет, закрывает глаза, слушая тяжкое биение сердца, и вдруг из груди его вырывается вздох. Словно бы испуганный. Она, в точности она. Откуда это сходство? Что это? Что это? О, Боже! Помолчав, шепчет, едва ли не охваченный ужасом, имя, краса, возраст, очарование, все как у той, Боже, Боже мой! Он стоит, словно прикованный к колонне, неотрывно глядит на стройную фигурку в розовом, открывая все новые черты сходства, все сильнее раня душу. Тот же характер, манера держаться, движение, голос. Неужели она возродилась вновь в этой девушке? И внезапно задрожал всем телом. Неужели и предначертание повторится? Неужели это наш рок, рок нашей семьи? Боже, смилуйся! Расстроенный пан Мачей избегал внука, боясь даже встретиться с ним взглядом. После мазурки дамы и господа разошлись по зимнему саду и оранжерее. Некоторые прохаживались в огромном, пышно убранном холле, словно бы дополнявшем бальный зал. Оттуда вели ступени на вычурную железную галерею, пролегавшую вдоль стеклянных стен зимнего сада. Потолок в холле был украшен барельефами, представлявшими сцены сражений и конные полки на марше. Стены были окрашены в голубые тона, а пол выложен бесценной венецианской мозаикой. Всем было весело. Веера колыхались медленно, пылко, вяло, настойчиво, равнодушно. Повсюду слышались громкие разговоры и тихие шепотки уединившихся пар. Электрические лампочки, искусно укрытые среди пальм и цветов, бросали разноцветные блики на обнаженные плечи дам, отбрасывали на лица меланхолические тени. Вальдемар разыскивал Стефу, но постоянно кто-нибудь заступал ему дорогу, спеша завязать разговор. После долгих поисков майорат увидел меж пальмами розовое платье. Услышал ее веселый молодой голос и остановился, пытаясь рассмотреть, с кем она говорит. Рядом с ней увидел Трестку, чуть подальше панну Риту в компании местного доктора. Трестка что-то оживленно говорил с крайне серьезной физиономией. Охваченный любопытством, Вальдемар подошел поближе. О чем они говорят столь живо? «Скажу вам откровенно, — молвил Трестка, — вы решительно изменились к лучшему. Не скажу, чтобы вы стали еще прекрасней, вы раньше были очаровательны, но некие перемены налицо, и в том наша заслуга». «Это каким же образом?» «В вас чувствовалась порода, но некая робость портила весь эффект. Значит, изменение к лучшему. Ого, в этом наряде вы восхитительны. Представляю себе Наполеона на моем месте!» Стефа рассмеялась. «А при чем здесь Наполеон? Вы так подумали из-за моего костюма? Но разве я похожа на Жозефину Богарне? Вы ужасно добродетельны, если связываете Наполеона исключительно с Жозефиной. Неужели я похожа на Марию Людовику?» «О, что вы! Это была глиста, не женщина!» Стефа засмеялась. «Вы великолепны. Ну, разве можно проводить такие сравнения? Но сравнить ее с глистой менее ужасно, чем позволить такую дерзость и сравнивать с вами». «Ах, это я должна считать комплиментом и поблагодарить, да? Простите, но я никогда не благодарю за комплименты, но ведь любите их, правда? Вот только мои комплименты вас что-то не вдохновляют. Будь тут Наполеон, да дался вам Наполеон. Он что, тоже говорил комплименты?» «Ему говорили. Но уж наверняка они женщины. Не скажите, панна Стефания, поклонниц он считал на дюжины. Вижу, вы плохо знакомы с наполеоновской эпохой. Извините, я ее хорошо знаю». «Со всеми подробностями?» «Надеюсь, граф». «Тогда начнем экзамен». «Какая из поклонниц была с ним под Трафальгаром?» Морское сражение у берегов Испании в 1805 году, франко-испанского флота с английским, закончившееся победой англичан. Никакого участия в нем Наполеон не принимал. «Какая под Березиной?» «Какая в ущельях Самосьерры?» «Самосьерра. Горный перевал в Испании, где в 1808 году входившие в состав французской армии польские кавалерийские полки прорвали испанскую оборону, открыв Наполеону дорогу на Мадрид». «Он ведь и под Самосьеррой ухитрялся флиртовать. Ну-ка, панна Стефания, ответьте на вопросы сами». И заранее поставьте себе пятерку, а я сразу скажу. Браво лучшему ученику. И довольны экзаменов. Пусть будет браво, но никаких бис. Занавес опустился. И Стефа весело упорхнула. «Умеет и шутить, и защищаться», — буркнул Трестка.